Глава 34. Касов даже бровью не повел. Он не выглядел рассерженным и не начал кричать. Не стал и хватать Тиля за руку, чтобы вывести его наружу. Поэтому у Беркова промелькнула мысль, что его станут обыскивать прямо в автобусе. А тогда будет обнаружен не только мобильник, но и игла для инъекции, которую он с таким трудом раздобыл. Доктор оставался спокойным, но это спокойствие было явно напускным. От него веяло ледяным холодом, хотя он и не двигался, по-прежнему держа в руках раскрытую книгу Джеймса Джойса, именно на тех страницах, где раньше был тайник. У Тиля возникло ощущение, что Касов выдыхал не углекислый газ, а пары охлаждающей жидкости, отчего температура в салоне библиотечного автобуса начала заметно снижаться. «Великий Боже, нет!» – мысленно восклицал Беркхов, отчетливо осознавая, что если у него отберут мобильник, то единственная ниточка, связывавшая его с внешним миром, будет разорвана. Тиль лихорадочно размышлял, стоит ли ему употребить иглу в качестве оружия против Касова. Но он хорошо понимал, что такое принесет ему только вред. За это его в лучшем случае посадят в изолятор. Однако более вероятной была перспектива с треском вылететь из клиники. Ведь фрау Зингер наверняка вызвала бы полицию, а Беркхов даже не знал, какой состав преступления ему могли вменить уже сейчас и без нападения на Касова. Наверняка таких пунктов было несколько. Кроме того, Тиля беспокоил вопрос о том, какое наказание ожидало Седу, все еще стоявшую в проходе, словно каменное изваяние. Ведь от нее не могло укрыться то, что пациент звонил по телефону в ее присутствии. В этот момент Касов поднял голову. И Тиль впервые заметил, что брови врача шли к вискам, завиваясь, словно усы. Тогда ему вновь стало плохо. Неужели все должно закончиться именно так? Пронеслось у него в голове. Обидно. Ведь несмотря на то, что продвинулся я не так уж и далеко, все же мне удалось проникнуть в клинику и даже пережить здесь ночь, хотя и не очень удачно. Действительно, он преодолел достаточно серьезные препятствия и наверняка добрался бы до травницы. Правда, при одном условии. Если бы у него было больше времени. Неужели он так и не попрощается со своим сыном из-за этого засранца? Неужели все было напрасно? «Я могу все объяснить», – заявил Тиль, не зная, что именно ему сказать. Ведь у него не было запасного плана на случай, если его разоблачат. В принципе, у него вообще не было никакого плана, за исключением намерения добраться до дневника травницы, что уже само по себе было делом отчаянным, если не безнадежным. «Меня это не интересует», – сказал Касса, отчего Тилю стало еще хуже. Ведь, возможно, именно сейчас Беркову предстояло узнать, что именно намеревался предпринять врач по отношению к Патрику Винтеру. «Или в отношении меня, если по какой-то причине он знает, кем я являюсь на самом деле», – подумал Тиль. «Я тоже удивился такому состоянию книги», – пролепетал Беркхов. Однако дальнейшие слова сами застряли у него в глотке и перехватило дыхание, когда Касса начал говорить. Ведь то, что сказал врач, было не только непонятно, но и внушало тревогу. «Даю вам еще 5 минут», – заявил Касов, криво ухмыльнулся и добавил. «Желаю весело провести это время». С этими словами Касов захлопнул фолиант, вручил его Тилю, повернулся к Беркхову спиной и вышел из автобуса через водительскую дверь, ни разу не обернувшись и даже не попрощавшись с Седой.